12 августа 2029 года. Серый периметр. Система тройной звезды Бийс. Пустотная станция Бийс внешний. Резкий сигнал коммуникатора оторвал Лубунка от переговоров с владельцем крупного конвоя транспортных кораблей, намеревавшегося пополнить на его станции запасы топлива и провести мелкий ремонт одного из своих кораблей. «Прошу меня простить», — поморщился Лубунг, кивнув собеседнику. «За всем приходится следить самому». На самом деле, за вальяжным тоном хозяин станции скрывал неприятный холодок, зародившийся в груди. Он заранее предупредил секретаря, чтобы его ни с кем не соединяли и не отвлекали от важных переговоров, результатом которых мог стать очень выгодный для Лубунка долгосрочный контракт. Сидевший напротив него судовладелец решил сменить промежуточную точку выхода из гипера на пути из внешних областей серого периметра в империю, и если получится договориться о взаимовыгодных условиях, новым пунктом заправки и обслуживания его кораблей может стать станция Бийс внешний. Однако сигнал пришел на коммуникатор Лубунка не через приемную, а напрямую, с флагмана эскадры прикрытия, легкого крейсера «Скат», всего неделю назад пополнившего силы охраны станции. «За орбитой шестой планеты из прыжка вышла группа кораблей», — доложил командир «Ската». «Это бейтаны. Эсминец, три корвета и транспорт поддержки. На рейдовый отряд не похоже. Легли на курс к станции, но ордер походный и динамика разгона далека от максимальной». «Что им нужно?» «Передали информационный пакет. В качестве цели в нем указан дружественный визит с целью проведения переговоров с владельцем станции. Просят разрешения встать на парковочную орбиту. Я бы не рекомендовал соглашаться. Слишком близко». Коммуникатор партнера Лубунка по переговорам резко завибрировал. Судовладелец поднялся, отошел в другой конец переговорной и ответил на вызов. На его лице отразилось беспокойство, но хозяин станции жестом и мимикой показал ему, что все под контролем. «Сообщите бейтанам, что на парковочной орбите мы готовы видеть один их корвет. Остальным кораблям отряда предлагаем лечь в дрейф в районе орбиты шестой планеты. Я буду готов встретиться с ними через пару часов». «Мне доложили, что в системе обнаружены боевые корабли бейтанских наемников», — напряженным голосом сообщил Лубунку судовладелец. «Я так понимаю, вам известна цель их появления здесь?» «Не беспокойтесь, уважаемый Лиск, это не попытка захвата станции. Как вы знаете, у меня с бейтанами заключена публичная сделка, гарантирующая их нейтралитет». «Я в курсе. Именно этот факт послужил для меня одним из аргументов в пользу выбора вашей станции в качестве одной из точек маршрута моих конвоев. И все же бейтаны здесь?» «Это дружественный визит», — как можно непринужденнее ответил Лубунг. «Бейтаны прибыли для переговоров. Через 2 часа я встречусь с их представителем. Уверяю вас, ни вам, ни вашим судам ничто не угрожает». «И все же, с вашего позволения, я вернусь на свой корабль». Торговец решительно направился к выходу из переговорной. «Это не значит, что я отказываюсь от сотрудничества. Как только бейтаны улетят, мы сможем продолжить переговоры. Если все окажется так, как вы говорите, уважаемый Лубунг, то никаких проблем со стороны бейтанов не будет. Шансы на заключение сделки только повысятся. Но пока я бы предпочел покинуть станцию». «Прекрасно вас понимаю и с нетерпением буду ждать возобновления переговоров», — улыбнулся Лубунг, сопроводив свои слова легким поклоном, хотя внутри он просто кипел от злости. Проклятые бейтаны явились крайне не вовремя, и теперь из-за них могла сорваться выгодная сделка. Терять деньги на пустом месте торговец очень не любил. Представитель наемников прибыл на станцию на присланном за ним челноке. Им оказался довольно молодой бейтан, хотя определить его возраст более точно торговец не взялся бы. Но это и не требовалось. Лубунг узнал незваного гостя. Именно с ним подполковник Вершинин вел переговоры о заключении публичной сделки в конце сражений на низких орбитах газового гиганта. «Вижу, ты не слишком рад меня видеть, человек Лубунг», — без предисловий начал бейтан. «Скорее, твой визит оказался для меня слишком неожиданным, Герант. Напустив на себя полную невозмутимость, ответил торговец. «В момент вашего выхода из гипера я вел важные переговоры, и они оказались под угрозой срыва. Думаю, для тебя не секрет, что владельцы каботажных судов не слишком радуются, когда их сканеры засекают ваши корабли». «Я знаю об этом. Мне жаль, если ты понес потери, но мы надолго здесь не задержимся. А после нашего отлета все вернется в привычное русло. И, возможно, ты даже сможешь извлечь из нашего визита какие-то преимущества. Ведь все, кто видел здесь наши корабли, получат еще одно подтверждение, что мы неукоснительно придерживаемся условий публичной сделки». Лубунг отметил про себя, что Бейтан далеко не глуп и совсем не столь прямолинеен, как многие думают о представителях его расы. «Что привело тебя на мою станцию, Герант?» «Мне нужен подполковник Вершинин». «Он всем нужен». Лубунг не стал скрывать раздражение. «Но почему ты думаешь, что я стану помогать тебе его найти?» «Потому что у меня есть к нему предложение, которое может его заинтересовать. Я уже больше 2 недель пытаюсь разыскать Вершинина в сером периметре, но никакого результата так и не добился. Поэтому решил обратиться к тебе. Знаю, что мы совсем недавно были врагами, но ты сам понимаешь, что нами двигал только контракт, а не личная ненависть. К тому же теперь это в прошлом». «Знаешь, Герант», — усмехнулся Лубунг, «ты далеко не первый, кто приходит ко мне с заявлением, что у него есть заманчивое предложение для подполковника Вершинина. Я уже начинаю чувствовать себя его секретарем-референтом. Однако большинство таких предложений оказались моему партнеру глубоко неинтересны. Почему ты думаешь, что твое чем-то отличается?» «Я не знаю, что предлагали другие», — спокойно ответил Бейтан. «Но сам я на его месте, по крайней мере, выслушал бы предложение, исходящее от бывшего врага. Мне бы было как минимум любопытно». «Резонно», — немного подумав, произнес Лубунг. «Ты готов изложить суть своего предложения мне? Я могу попытаться передать его подполковнику, хотя, скажу честно, не знаю, где он сейчас находится, но надеюсь, что рано или поздно он со мной свяжется». «Я могу озвучить предложение только ему лично. Прошу понять правильно, это не мое решение». «Почему-то я так и думал», — кивнул Лубунг. «В таком случае я могу лишь обещать, что как только подполковник Вершинин выйдет со мной на связь, я сообщу ему о твоем желании встретиться и передам контакты для связи». «Этого достаточно, человек Лубунг. Информацию о том, как меня найти, я тебе оставлю. И еще, если моя встреча с подполковником Вершининым состоится, и ее результат меня удовлетворит, я буду тебе должен. Это означает, что один раз ты сможешь рассчитывать на помощь моего отряда в решении проблем военного характера».